Вернувшись домой, Линли обнаружил почту на обычном месте в дальнем левом углу своего библиотечного стола. Стопку конвертов прижимала огромная лупа, подаренная ему Хелен несколько лет назад шутки ради. Он как раз получил звание инспектора. «Не упусти добычу, Томми!» — напутствовала она его, водружая на его стол огромный сверток в яркой упаковке. В нем находилась лупа, пеньковая трубка и войлочная шляпа. Линли хохотал при виде этих вещей, при виде самой Хелен. Ее присутствие всегда веселило его. Сколько же времени ему понадобилось, чтобы осознать, наконец, кем была для него Хелен Клайд? Казалось, это было так очевидно, не требовало особого обсуждения. С ней он был самим собой. Более того, в нем проступало все лучшее. Он острил, делался красноречив, умен, оживлен. Хелен умела пробуждать в нем все его достоинства. Линли научился ощущать нежность благодаря тому, что Хелен поддержала его в тот момент, когда другая отвергла. Линли познал сочувствие. Хелен не скрывала от него, сколь глубоки источники ее доброты. Линли привык к безусловной честности в отношениях, потому что ни на что меньше Хелен не соглашался. Он стал цельным человеком. Он примирился со своим прошлым и мужественно смотрел в будущее. И силы для этого он черпал у Хелен. Но она так и не смогла наделить его терпением. Он не последовал ее примеру жить сегодняшним днем, ждать, пока вырастут ветви и созреют плоды. Линли хотел ее сегодня, сейчас, в эту ночь. Хотел слиться с ней душой и телом, познать полное неразрывное сияние. Линли томился по ней, и 2 месяца разлуки не притупили остроту его желания. Растрата духа на постыдные мечты. Но нет, вовсе не это он испытывает к Хелен. Что угодно, только не похоть. Собрав свою корреспонденцию, Линли перешел к столу розового дерева, где стояли бутылки со спиртным, налил себе виски и начал перебирать конверты, разыскивая, как разыскивал он каждый день в эти 2 месяца, одну единственную весточку, отмеченную греческой маркой. Открытки от Хелен не было. Счета, рекламные листки, приглашение в театр, письмо от поверенного, письмо от матери, банковское уведомление. Вернувшись к столу, Линли вскрыл письмо от матери и просмотрел забавно изложенные сообщения о ее повседневной жизни, за которыми скрывалось желание как-то рассеять его одиночество. 2 кобылы вот-вот ожеребятся. 3 теленка родились раньше срока, но ветеринар хорошо вел их, и все обошлось. Пендейки роют новый колодец. Его брат Питер поправляется после гриппа. Тетя Августа провела у них 3 дня, 3 невыносимых дня. А ты, милый Томми, с января мы тебе и не видали. Приехал бы на выходные. Привози друзей. Кто-то шел по коридору к библиотеке, увлеченно напевая одну из наиболее популярных арий из «Отверженных». Это Дентон. Его камердинер не в меру увлекся лондонскими театрами. Дверь распахнулась, бесшумно скользнув по толстому ковру. Мурлыканье сделалось громче, надвигалась кульминация, но тут пение резко оборвалось. Войдя в библиотеку, Дентон натолкнулся на своего хозяина. — Прошу прощения. — смущенно улыбнулся он. — Не знал, что вы уже дома. — Вы не собираетесь бросить меня и поступить на сцену, Дентон? Молодой человек рассмеялся и стряхнул незримую пылинку с рукава. — Ни в коем случае. — Вы ужинали? — Нет еще. Дентон укоризненно покачал головой. — Время без четверти 10, милорд, а вы еще не отужинали. Было много дел. Завертелся. Дентон смотрел недоверчиво, его взгляд скользнул к письмам. Поскольку почту в библиотеку доставлял он, Ему было хорошо известно, какие послания поступили сегодня, а какие нет. Однако он воздержался от комментариев, ограничившись вопросом, желает ли его хозяин суп, омлет или свежий салат с ветчиной. «Омлет будет в самый раз, Дентон». «Спасибо», — ответил Линли. Он не чувствовал голода, но понимал, что обязан съесть тарелку поджаренных яиц, чтобы соблюсти приличие. Дентон остался доволен. Он уже двинулся к выходу, но тут припомнил, зачем приходил, и вынул из кармана сложенный листок. «Думал оставить это на вашем столе. Вам звонили из Ярда сегодня сразу после 9. «Что передали?» «Дежурный записал сообщение, но решил, что лучше сразу позвонить вам, не откладывая до утра. Вас разыскивал привратник из Брэдгар Чемберс. Его зовут Фрэнк Ортон. На помойке в кампусе он нашел школьную форму, блейзер, брюки, рубашку, галстук, даже ботинки. Всю форму целиком. Он спрашивал, не приедете вы взглянуть на эти вещи?» Говорит, он уверен, что они принадлежат погибшему мальчику. Фрэнк Ортон жил в неуклюжем домишке у самого въезда на территорию школы. Широкий эркер, затененный платаном, выходил на подъездную дорожку. Одна створка окна была открыта навстречу утреннему ветерку, из-за окна доносился неутомимый детский плач. Именно этот звук услышали Хеверс и Линли, как только вышли из машины и приблизились ко входу в дом привратника. Ортон словно дожидался их. Он распахнул дверь, прежде чем они успели надавить кнопку звонка. Привратник уже оделся в свой служебный костюм, напоминавший военную форму, но цветов Брэдгар Чемберс. Он держался по-военному прямо. Быстро ощупал взглядом детективов, точно пытаясь определить их профессиональную пригодность. «Инспектор?» «Сержант». Он коротко кивнул им, видимо, признав годными, и тем же движением головы пригласил их пройти налево в неприбранную гостиную. «Заходите». Не дожидаясь ответа, Ортон пошел впереди них и остановился возле большого каменного очага, над которым висело потемневшее с годами зеркало в позолоченной раме. В зеркале отражалась спина Ортона, а также медные канделябры, красовавшиеся в другом конце комнаты и бросавшие на стену две вытянутые полосы света, отнюдь не помогавшие рассеять мрак, царивший в этой комнате, с единственным узким, словно в каземате, окном, выходившим на север. «У нас тут нынче утром тарарам!» — Ортон ткнул пальцем направо в сторону полузакрытой комнаты, откуда все еще доносился детский плач. «Дети моей дочери приехали погостить!» Послышался женский голос, пытающийся утихомирить разразившуюся бурю, но всхлипывания уже перешли в истерический визг, и к нему присоединились столь же громкие вопли другого, чем-то рассерженного и изливавшего свои обвинения ребенка. «Я сейчас!» — извинился Ортон и, покинув гостей, поспешил разобраться в обстановке. «Эллен, ты бы нашла его!» — он прикрыл за собой дверь. «Семейные радости», — прокомментировала Хеверс, и, пройдя через всю комнату, присмотрелась внимательнее к трем неправдоподобно пышным растениям в резном деревянном ящике под окном, пощупала лист. «Пластмасса», — возвестила она, вытирая платком испачканные в пыли пальцы. Линли тоже осматривал комнату. Меблировка сводилась к громоздкому дивану и двум креслам, обитым тусклой серо-коричневой материей. Имелось также несколько столов с лампами, отбрасывавшими косую тень. Стены украшали реликвии военного характера. Над диваном висели карты и приказ о награждении. Рамки покрылись пылью. С одной из них свисала паутина. На полу валялись детские игрушки вперемешку с экземплярами Country Life. Страницы журнала были измяты и покрыты пятнами. Похоже, их использовали вместо скатерти. Эта комната убедительно свидетельствовала об одиночестве Фрэнка Ортона. Тем не менее, когда Ортон возвратился в гостиную, ему сопутствовала женщина средних лет. Привратник представил ее детективам как мисс Элейн Ролли. Он особенно подчеркнул слово «мисс», добавив при этом, что мисс Ролли — экономка в Эребе, как будто это обстоятельство исчерпывающе объясняло ее присутствие в доме в столь ранний утренний час. «Фрэнк не может сам справиться с внучатами», — вставила Элейн Ролли, проводя рукой по своему платью, словно разглаживая невидимые складки. «Так я пойду, Фрэнк. Похоже, они угомонились. Попозже можешь отправить их в РЭП, если надумаешь. Посиди». Похоже, Фрэнк умел отдавать односложные распоряжения и привык, что они исполняются без возражений. Элейн Ролли охотно повиновалась. Она устроилась возле окна, по-видимому, нисколько не беспокоясь о том, как невыгодно оттеняет ее лицо утренний молочно-белый свет. Она была похожа на квакершу. Персонажи с такой же суровой и невыразительной внешностью порой встречаются на страницах романов Шарлотты Бронте. Простое серое платье с широким кружевным воротником, практичные черные туфли на каучуковой подошве. Единственное украшение — маленькие серьги-гвоздики. Каштановые, начавшие сидеть волосы, убраны назад, и заколоты на затылке тоже по моде прошлого века. Однако носик у нее был изящный, задорный, и улыбка, которую она одарила Линли и Хеверс, казалась искренне гостеприимной. «Вы успели выпить утром кофе?» — спросила она, готовая вскочить со своего места. «Фрэнк, давай я». «Не нужно», — остановил ее Фрэнк. Он подергал лацкан своей служебной куртки. Линли обратил внимание, что галун в этом месте уже потерся, очевидно. Ортон частенько в рассеянности его теребил. «Вчера вечером мне сообщили, что вы нашли какую-то одежду», — заговорил Линли. «Она здесь, в вашем доме?» Ортон не был готов к столь решительному вступлению. 17 лет инспектор, судя по его тону, он намеревался произнести целую речь. Хейерс нетерпеливо пожала плечами, но все же уселась на диван, раскрыла блокнот и принялась перелистывать страницы. Пожалуй, слишком шумно, но больше ничем своего раздражения не обнаружила. Ортон продолжал. 17 лет я служу здесь привратником. Никогда ничего подобного не было. Никаких исчезновений, никаких убийств, ничего. Брэдгар Чемберс был в полном порядке. Лучшее место. И все же случалось, что ученики умирали. В часовне есть памятная доска. Умирали, да, но убийства никогда. Дурной знак, инспектор. Ортон откашлялся и завершил свою мысль. «Но меня это нисколько не удивляет, инспектор». Линли предпочел не заметить намека. «Однако самоубийство тоже можно счесть дурным знаком», — вставил он. Ортон потянулся беспокойными пальцами к эмблеме школы, вышитой желтыми нитками на нагрудном кармане формы, затеребил корону, расположенную в гербе над веткой боярышника. От короны отделилась одинокая золотая ниточка. Вот так постепенно разрушится весь рисунок. «Самоубийство?» — переспросил он. «Так Мэтью Уотли совершил самоубийство?» «Вовсе нет. Я имею в виду другого ученика, Эдварда Хсу. Если вы прослужили здесь 17 лет, вы должны были знать его». Ортон и Элейн Ролли переглянулись, что отразилось на их лицах, удивление или тревога. «Вы ведь знали Эдварда Хсу, Ортон? А вы, мисс Ролли, вы знали его? Вы давно здесь работаете?» Эллен Ролли осторожно облизнула языком губы. — В этом месяце исполнится 24 года, сэр. Я сперва помогала на кухне, потом подавала обед в учительской столовой. С самых низов поднялась. Вот уже 18 лет, как я служу экономкой в Рэп-хаусе, и горжусь этим, сэр. Эдвард Хсу жил в Эребе? Да, Эдвард жил в Эребе. Он был подопечным Джилса Бирна, насколько я понял. Мистер Бирн забирал Эдварда к себе на каникулы. Он и раньше так делал. Выбирал кого-нибудь из воспитанников Эребе и всячески поддерживал его. Он сам выпускник Эребе. И ему нравится помогать нашему пансиону всем, чем можно. Мистер Бирн — хороший человек. Брайан Бирн утверждает, что к Эдварду Хсу его отец относился с особой симпатией. Думаю, Брайан и сам помнит Эдварда. Брайан — префект Эребе. Должно быть, вы близко знакомы с ним? Близко? Теперь она взвешивала каждое слово «нет». Я бы не сказала, что близко, но ведь он префект Эребе, а вы экономка. Вы работаете вместе? Брайан — трудный мальчик, — возразила Элли. Его не поймешь, он слишком запутался. Она колебалась, не решаясь продолжать. В соседней комнате детишки вновь подняли шум, не столь яростный, как в прошлый раз, но суливший новый взрыв эмоций. «Староста пансиона должен быть самостоятелен и крепко в себе уверен, инспектор», — проговорила Эллен Ролли. «А Брайан?» «Брайан совсем другой. Он, как бы это получше объяснить, слишком уж зависим». «Зависим? От чего?» «От чужого мнения, от похвалы. Он старается всем угодить, всем понравиться. Для префекта это не годится, совершенно не годится. Как может подросток призвать к дисциплине младших ребят, если для него главное — всем угодить, чтобы все его любили? А Брайан именно таков. Если б это от меня зависело, его бы в жизни не назначили префектом пансиона. Однако сам факт, что Брайана выбрали префектом, подразумевает, что у него есть соответствующие качества. Или нет? Ничего такой факт не подразумевает. Фрэнк Ортон рубанул рукой воздух. Все зависит только от того, кто чей отец, а директор всегда сделает так, как укажет совет попечителей. В соседней комнате загремело на пол и разбилась какая-то посудина. Вой сделался громче, настойчивее. Эллен Ролли поднялась на ноги. «Я присмотрю за ними, Фрэнк». С этими словами она скрылась за дверью. Как только дверь закрылась, Фрэнк Ортон снова заговорил. «Она работает изо всех сил. Эллен всегда выкладывается. Джону Корнтеллу досталась лучшая экономка в Брэдгаре, а он и не понимает, как ему повезло. Но вас-то интересует одежда, а не Джон Корнтелл. Пойдемте». Выйдя из дома, они скоро свернули на ответвлявшуюся от главной дороги тропинку, почти полностью скрытую от глаз липами. Ортон шагал впереди, воинственно сдвинув на лоб синюю форменную кепку. Шли они молча. Хеверс на ходу перелистывала блокнот, что-то подчеркивала, неразборчиво бормоча себе под нос, а Линли, глубоко засунув кулаки в карманы брюк, обдумывал все сказанное Фрэнком Ортоном и Элейн Ролли. В любом учреждении служащие, находящиеся на различных уровнях власти, стараются закрепить за собой все полномочия, присущие их должности, а по возможности покушаются и на большее. Так обстоит дело и в Скотланд-Ярде, и в частной школе. Казалось бы, в школе все решения принимаются директором. Однако Фрэнк Ортон открыто намекал, что все не так просто. Совет попечителей, то есть Джилс Бирн, пользуется слишком большим влиянием. Линли был убежден, что этот факт имеет отношение к судьбе Мэтью Уотли. Мальчик получил стипендию совета попечителей, возможно, вопреки мнению директора. Его поселили в Арэбе, где некогда жил сам Бирн, а затем Эдвард Хсу. Какая-то схема здесь просматривалась. Они подошли к развилке и почувствовали едкий запах, который ни с чем не перепутать — запах дыма. Фрэнк Ортон свернул вправо, приглашая их следовать за собой, однако Линли помедлил, глядя в другую сторону от развилки, на ближнее здание школы. Отсюда просматривались все четыре пансиона для мальчиков, причем ближе всего находился Калхаус Хаус и задняя сторона лаборатории.